У нас время немножко сложное сейчас после обеда. Поэтому хотелось бы, чтобы мы могли собраться так снова мыслями. Для того, чтобы нам снова рассуждать о Слове Господнем. Хочется прочитать три стиха из 118-го псалма. Сто восемнадцатый псалом, 51, 61 и 95 стихи. Гордые крайне ругались надо мною, но я не уклонился от закона твоего. Сети нечестивых окружили меня, но я не забыл закона твоего. Нечестивые подстерегают меня, чтобы погубить, а я углубляюсь в откровения твои. Эти стихи для меня являются очень важным духовным богатством. Здесь Слово Божие нам в пример ставит великого героя Божьего. И он говорит о своей жизни, что в его жизни были самые разные обстоятельства. Но при всем этом он не уклонился от Слова Божьего. И мне хотелось бы вместе с вами об этом вместе порассуждать. Часто у нас бывает в нашей жизни те или иные обстоятельства побуждают нас к тому, чтобы нам поступить иначе, чем написано в Слове Божьем. Но Бог очень любит человека, который при любых обстоятельствах не отступает от Слова Божьего. В Библии так написано, что тот человек, который копал, углубился и положил свое основание, это человек благоразумный. То есть человек, который в своей жизни имеет твердое основание на Слове Божьем. И мне хотелось бы некоторые стороны из Священного Писания обозначить, что часто влияет на наше отношение к Слову Божьему. И мандикан самумедра харамаси сого хасер нэсберна сырмал нувадан. Порой бывает так, что отношение людей к нам очень сильно влияет на то, как мы относимся к Слову Божьему. В жизни одного царя в народе израильском, это Иоас. Иоас пармодом мальганна. Была такая интересная особенность. Он очень сильно полюбил Господа. Он очистил Иерусалим. Храм Божий очистил от идолов. И очень сильно любил Господа. Покамесь его наставлял священник Иодай. Но когда умер священник Иодай, то написано так: пришли князья и поклонились ему. И знаете, как написано, что царь стал слушаться их. И оставил Господа. Я когда рассуждал, думаю, как удивительно бывает. Столько, можно сказать, дел веры совершено уже. И когда пришли князья и поклонились, человек не сориентировался и стал слушаться их. Бывают в нашей жизни такие ситуации, когда нам нужно твердо стоять на позициях евангельских. Когда нам нужно быть твердыми в тех или иных ситуациях. Даже бывает так, что приходят к нам люди, которые, может быть, нам сделали много добра в свое время. И когда они начинают нас склонять к чему-то тому, что против Слова Божьего, нам бывает трудно устоять. Но псалмопевец Давид говорит, что я не уклонился от заповедей твоих. Часто бывает в нашей жизни, мы сталкиваемся с тем, что нам предлагают люди сделать что-то вопреки Слову Божьему. Вспоминаю один из примеров, когда у меня у самого было переживание, как поступить правильно. Потому что люди, от которых приходилось много получать добра, они попросили сделать то, что вопреки Священному Писанию. И сердце как бы на раздвоенности. Или им угодить, или Богу. И блаженны мы с вами, когда мы угождаем Богу. Слово Божие нам в книге притчей дает такой совет. 23 глава, 1-3 стих я прочитаю. Когда сядешь вкушать пищу с властелином, то тщательно наблюдай, что пред тобою, и поставь преграду в гортани твоей, если ты алчен. Не прельщайся лакомым явствами его, это обманчивая пища. То есть даже тогда, когда ты садишься с властелином, то есть от властелина, может быть, много зависит, но ты должен особо переживать и бодрствовать. Потому что эти явства могут привести к отклонению от заповедей Божьих. Бывает в нашей жизни так, что действительно люди очень сильно с нами плохо поступают. Давид говорит, что гордые крайне ругались надо мною. И как важно нам, как христианам, сохранить правильное состояние сердца. Не только правильные слова, чтобы были, но и правильное состояние сердца. Когда люди причиняют нам зло какое-то. Я вспоминаю один из примеров своей жизни, когда Господь мне показал то, что на самом деле у меня в сердце было. Это было лет 10, наверное, назад. Мы построили дом молитвы большой у нас. И вокруг дома молитвы не было забора. И люди, много окружающие, вредили нам, верующим. Но как-то Господь давал силу все-таки переносить. Потому что вредили нам всем верующим. То стекла в доме молитвы били. То на богослужение приходили ребята, плохо себя вели. А вот однажды утром я встал, выглядываю в окно и смотрю, что-то с моей машиной не то. Я вышел, смотрю, зеркала отломаны. Колпаки разбиты. И вся машина пройдена металлическим прутом по краске. И такие раковины большие. И знаете, у меня в сердце немножко закипело. И я подумал, думаю, вот бы сейчас кого-то из них поймать. Зашел домой. А Слово Божие говорит не так. Евангелие учит: любите врагов ваших. Благословляйте ненавидящих вас. Молитесь за обижающих вас. И хорошо, что у нас есть Господь, к которому мы можем обратиться. И блаженны мы, если мы можем вовремя себя привести в правильное состояние перед Богом. То есть, когда гордые люди, надменные в этом мире, ругаются над нами, то мы ничем не можем оправдать свое неправильное положение. А Давид является большим примером для меня. И уже на протяжении многих лет я вспоминаю этот стих. И он для меня является вовремя важным наставлением. Бывает, мы встречаем в деле служения тоже, когда с нами люди плохо поступают. В Слове Божьем мы читаем такую историю об одном царе, который был очень благочестивый, это был Езекия. Он решил Пасху Господню отправить в Иудеи. И послал гонцов по всей земле израильской, иудейской, для того, чтобы собрались на праздник Пасхи. И вот написано в Слове Божьем, что ходили гонцы. Но над ними смеялись и издевались. Так и в нашей жизни бывает, когда мы несем Слово Господне, то люди воспринимают не очень хорошо. И мы порой думаем: замолчу, не буду говорить. Помните, Иеремия тоже так подумал. Но вовремя остановился. И при всем этом стал все равно же трудиться для Господа. Что еще бывает, очень часто препятствует нам в том, чтобы нам исполнить Слово Божье? там гай сидна мадр паберна, ну вадам том да волгана. Часто бывает, наше материальное положение тоже нам, на нас влияет. И мани ильсан нян геогада, ани гай сперна. То есть, когда человек какую-то испытывает материальную нужду, он часто бывает нарушает заповеди Господни. Когда мы читаем книгу притчи, 30 главу, здесь так описывается. 30 глава, 7 стих. «Двух вещей я прошу у тебя, не откажи мне, прежде нежели я умру. Суету и ложь удали от меня, нищеты и богатства не давай мне, питай меня насущным хлебом, дабы, присытившись, я не отрекся тебя и не сказал, кто Господь, и чтобы, обеднев, не стал красть и употреблять имя Бога моего в суе». То есть Слово Божие говорит, что бывают люди, когда испытывают нищету, они могут впасть в какую-то крайность. Может это быть даже какое-то воровство в миниатюре. Может это быть неправда какая-либо. И как хорошо, когда мы и в этих обстоятельствах всегда можем доверяться Господу. Я слышал такой пример хороший. Однажды в одной семье было очень сложное материальное положение. И они пришли к одному старцу-служителю и говорят ему: «Ну посоветуйте нам что-то, чтоб легче стало». А он говорит: «Ну что я вам могу, чем могу помочь?» И говорит: «Напишите у себя текст на стене, не всегда так будет». Но текст может чем-то помочь, когда трудно материально. И вот они пришли домой и написали, повесили его на стене. И вот смотришь, проходит время, действительно стало полегче. Прошло время, они решили ремонт делать и решили, что можно уже этот текст убрать. Потому что уже вроде бы полегче стало. И пришли к этому старцу и говорят, что уже, наверное, можно убрать этот текст. А он говорит: «Нет, не всегда и так будет». То есть в нашей жизни Бог допускает те или иные обстоятельства, и как хорошо, когда мы можем их принимать из руки Божьей. Многие, бывает, начинают метаться, искать чего-то лучшего. И часто бывает, что находят, но отступают от Господа. Поэтому как хорошо, когда мы умеем в любых обстоятельствах материальных, какие бы ни были, сохранять духовное равновесие. И перед Новым годом позвонил мне один брат Новый год нерчу, нямина пое лагана. И говорит мне: «Нянимотнил. Знаешь, сейчас вот позвонила мне одна сестра и долго разговаривала с моей женой. И вот знаешь, что она мне рассказала? Что после Нового года сильный кризис ожидается в России». И он мне стал рассказывать, какие цены будут. И говорит мне, а ты что скажешь? Как мы жить будем? Я ему говорю, знаешь, как вчера жили, так и завтра будем жить. То есть жить верой. Что Господь не оставит. Господь поможет. И поддержит. И многие люди в этом мире сегодня действительно в больших переживаниях. А хорошо, когда у нас есть упование на Господа. И мы можем сказать, Господи, Ты проведешь и не оставишь. И еще одна такая сторона, которая часто влияет на наше отношение к Слову Божьему. И там напой хеуды ханяны нуваднею няюднага. Это скорби и страдания в нашей жизни. Идикэ маимбова мань илганна. Часто бывает, люди, встречая какие-то скорби, уходят от Господа. Сяга маян дьерин ерим да не найти нумгад хеуня ханач бэрна. Или же, во всяком случае, меньше читают Слово Божие, перестают ходить на богослужение. И тянем, ну, вадам, толвабер, а, и собрань, неудабер, ядарить. Потому что в их жизни скорби случились. Так и мае доум сер, так и илганду. Ну, хорошо, когда мы и здесь можем уповать на Господа. Савунгай сперна сяга ена нунда. То есть, чтобы нам не отступить от заповедей Господних. Не осе, ну, дай, когот, хеоня, хеосненна. Мы знаем прекрасную историю из Священного Писания. Это история Иова. Иов, когда с ним случились эти все испытания, страдания, жена на все это посмотрела и говорит, «Ты все еще тверд? Похули Бога и умри». А Иов говорит, ты говоришь, как одна из безумных. Бывает в жизни так, что человек не уходит от Господа совсем, чтобы так вот, в общем-то, оставить собрание. Но при всем этом ропот, раздражение. А это уже и есть отступление от заповедей Божьих. Когда у нас какие-то трудности встречаются в жизни, оно очень сильно нас побуждает к раздражительности. Но хорошо, когда мы не отступаем и здесь от заповедей Божьих. У нас одну старицу парализовало. И у нее дар речи отняло. А неверующие родственники, дети, забрали ее к себе. И вот поехал я, это было за 100 километров от нас, поехал посетить ее. Приезжаю, захожу в дом. Чувствую такая тяжелая атмосфера. Дети недовольны ходят. Я говорю, можно мне пройти посетить сестру? А дети у нее неверующие. Они говорят, да заходи. Она, правда, все недовольствуется, ропщит там. И пыда мне мулбярна днякуна. Я пришел, был как раз с детьми. Мне гачке своя дрнамась. Стали ей пение, дети петь. А гачке гнуть тебя нянда. И хорошее очень пение спели. Мы должны светить в уголке своем. И тартеси уладать. Ялим ялдам тара харна лугнана. И так вот у нас беседа завязалась о том, что мы должны светить, какие бы ни были обстоятельства. И тарем лагреу кае, хатер нисау иле ялдам тара логова. Сестра так вот ободрилась немножко. И тяньбова мэйрэй ниняу. Поняла наставление Господне. И вот через две недели я снова приехал посетить. И дикэй сиднедли бирканбун, дикэбун ани, идея вот няндадай ормась. И знаете, я обнаружил совершенно другую обстановку. Дети радостные ходят. Очень приветливо встретили. Я прошел в комнату к сестре, смотрю, она улыбается, радуется. Дети зашли в комнату. И у нас часа два прошла хорошая беседа с детьми. То есть, как по-разному можно относиться к страданиям? И хасер гэсбэр мая, маю, хасерю маньё гэсбэр. И совершенно разные результаты мы имеем в жизни. И тот дэс илиркан гэсбэр. Пусть Господь нас благословит, братья и сестры. Чтобы какие бы ни были обстоятельства в нашей жизни, у нас было всегда одно переживание. Чтобы от заповедей Божьих не отступить. Многие подходят и вспоминают, много молились обо мне. У меня тоже были сложные обстоятельства в жизни. Я благодарен вам за ваши молитвы. И благодарю Бога, что именно вот в этот сложный период Господь мне сказал именно это слово важное. И у меня было такое на сердце: Господи, помоги терпеливо все перенести. И нумдрем мамась, нарганда дерпа пердлевсь. И знаете, я всего лишь один пример расскажу из больничной жизни. Как наше отношение к страданиям влияет на окружающих людей. Хасер майндорум не сэйня на. Когда пришлось лежать в больнице в Санкт-Петербурге. Там в основном лежали большие чины, подполковники. Полковники. Это военно-морской госпиталь. И вот эти люди не хотели слушать совершенно о Боге. Я пытался сколько с ними заговорить, бесполезно. И вот на сердце было так, думаю: Господи, помоги терпеливо, чтобы ни разу они не услышали какого-то оханья от меня. И маньнум дыханюм дамась, напорта нам донгдаду, амгэвэвку вадам. Хотя очень сложная ситуация была у меня. И маньян не сангости ханили. Ну, Господь так все дал сил перенести все это. Нум та нарганда дикам перлевсь. И вдруг в нашу палату привозят одного подполковника. Это уже довольно-таки в годах дедушка. Он не настолько сильно был болен. Но от него постоянно слышался недовольство и ропот. И окружающие люди уже устали от этого. И вдруг один не выдержал. и говорит ему: «Да что ты кряхтишь здесь и охаешь? Посмотри вон у молодого, какие обстоятельства, и мы ни разу не слышали от него вздоха тяжелого». И знаете, после этого сердца их не раскрылись. И у них со мной такая была беседа хорошая. Я благодарил Бога, что Господь так вот помог хоть таким путем как-то достучаться до их сердец. И еще больше понял, что как важно нам не отступать от заповедей Божьих. Я так еще последнюю мысль хотел обратить внимание. Здесь псалмопевец Давид как бы такую сторону прослеживает. И Давид тюкем бадуи, танян хеугим ханла. Он говорит: «Я не уклонился от закона Твоего, не забыл закона Твоего и углубляюсь в закон Твой». И манхеуня нимасхан нинасюр табикуд и юряу падирнам няду. То есть, во-первых, он говорит: «Я не уклонился», потом прошло время, не забыл. Бывает так, мы вчера поступали хорошо, а сегодня уже стали поступать хуже, чем вчера. А следующий он говорит: «Я углубляюсь в закон Твой». Как важно нам углубляться в закон Божий. Для того, чтобы Слово Божие, оно было нашей частью. Потому что бывает так, мы сегодня хорошо относимся к Слову Божьему, а завтра перестали читать столько же. А если мы не питаемся Словом Божьим, то у нас и силы не будет должной. Вчерашней пищей, вчерашними победами мы живы не будем. Поэтому пусть Господь благословит нас углубляться в закон Божий. Мы будем молиться Господу. Аминь.